Глава третья. Разлука. Дюжина монахов в изношенных сутанах, с клобуками на головах и дорожными посохами в руках, медленно брела по пыльной дороге неподалеку от Бушена. Вокруг расстилались поросшие кустарником холмы, откуда доносилось непрерывное пение птиц. Оно перекликалось с пением монахов, тянувших один за другим псалмы. Пели они негромко, а потому их гнусавые голоса мгновенно тонули в окружавших дорогу зарослях. Среди мужских голосов слышались и женские. Был даже один совсем тоненький голосок, обладатель которого, очевидно, не знал больше половины слов в псалмах, потому что постоянно запинался, отставал и пел не впопад. Полуденный сентябрьский ветер шевелил колыхавшиеся над группой монахов грубое льняное полотнище, игравшее роль хоругви. Возглавлял процессию высокий широкоплечий монах, несший перед собой крест, сделанный из двух связанных между собой сучьев. Кое-кто из монахов ковылял, опираясь на костыли, кое-кто прихрамывал. Судя по всему, брели они издалека, потому что их изношенные рясы были покрыты слоем пыли, а башмаки совсем стоптались. Они часто останавливались на дороге, оглядывались по сторонам, на несколько мгновений прекращая петь, а затем продолжали свой путь. Солнце уже перевалило за середину неба, когда позади на дороге послышался топот конских копыт и шум движущихся повозок. Монахи мгновенно застыли на месте и, повинуясь взмаху руки своего предводителя, стали прислушиваться. Шум доносился сзади. В одно мгновение монахи развернулись и, отправив своего высокого собрата с крестом во главу маленькой колонны, пошли навстречу обозу. Граф Шатильон со своими слугами сопровождал повозки с приданым Камилы Бургундской. Громадную карету, в которой ехали Камила и ее служанка Матильда, решили бросить в лощине среди холмов. Заявив, что наследница его высочества герцога Бургундского не пристала ездить в такой развалине. Стефано ехал рядом с мессиром Шатильоном. Впереди скакали также несколько всадников из бургундской стражи, сопровождавшей в поездке Камилу, и слуги графа Шампанского. Завидев на дороге обоз, монахи затянули мизерера. Шаг их замедлился, а голоса стали громче. Ничего удивительного в появлении на дороге группы людей в темных поношенных рясах не было. Правда, кое-что не могло не смущать. Крест, связанный из двух обломанных сучьев, кусок холста вместо хоругви, прорезавшиеся между мужскими женские голоса. Мессир Тибо и Стефано, ехавшие впереди, переглянулись между собой. «Куда это они?» — спросил Стефано. Ведь монастырь в Бушене не закрывался. «Может быть, они идут издалека?» — высказал предположение граф Тибо. Камила, ехавшая вместе с Матильдой в первой повозке, услыхала доносившиеся с дороги голоса и высунулась из-за плеча кучера. Разглядев двигавшуюся им навстречу по дороге группу людей в мрачных одеяниях, девушка обратилась к графу Тибо. «Кто они?» Граф Тибо немного придержал лошадь и, обернувшись на ходу, крикнул: «Это пилигримы!» «А куда они идут?» «Этого никто не знает!» Стефано повернул лошадь и подъехал к повозке, в которой сидела Камила. «Это просто монахи!» — добавил он от себя. «Наверное, они совершают паломничество. Может быть, даже направляются в святую землю». В глазах Камилы загорелось любопытство. «Вот как! Я бы тоже хотела побывать в святой земле. Монахини говорили мне, что там даже воздух пропитан благодатью». Она повернулась к служанке. «А ты, Матильда, хотела бы поехать со мной в святую землю?» Толстушка пожала плечами. «Ну, разве что с мужчинами». Камила не удержалась и прыснула от смеха. «Наверное, с мужчиной ты согласилась бы спуститься даже в ад. Впрочем, может быть, ты и права. Путешествовать нужно с мужчинами, иначе кто нас защитит от воров, разбойников и волков?» Штефан, уехавший рядом, заметно покраснел. Камила хитро прищурилась. «Я принимаю ваше предложение, мессир». Они обменялись взглядами, полными нежности, из чего Матильда сделала неопровержимый вывод о том, что между ее хозяйкой и его светлостью, мессиром Бесконти, возникло любовное чувство. Заметив, что на нее смотрит служанка, Камила сказала: «Мессир Стефано, мы должны подать этим паломникам милостыню». «Да». Но Матильда, по-прежнему раззинув рот, смотрела на влюбленную пару. И Камиле даже пришлось дернуть ее за волосы, чтобы отвлечь от этого бесстыдного занятия. «Ой, что вы делаете, госпожа?» — вскрикнула служанка, когда Камила ухватила ее за волосы на виске. «Ты лучше думай о милостыне и о паломниках», — многозначительно сказала девушка. «Достань-ка кошелек с деньгами». Когда расстояние между монахами, двигавшимися навстречу обозу, и ехавшим первым мессиром Шатийоном сократилось до нескольких шагов, люди в клубуках остановились и опустились на колени. «Во имя Господа!» — затянули они. «Да светится имя Его! Подайте! Подайте милостыню бедным монахам!» Головы их были так низко опущены, что мессир Шатийон даже не мог разглядеть их лиц. Однако, если бы он заглянул под клобуки, то его взору открылись бы небритые мужские лица с полутемными кругами под глазами, скорее всего, от недоедания и усталости. Увидел бы граф Шатийон также лица женщин и даже ребенка. Однако мессир Тибо не придавал никакого значения тому, что ему довелось встретить именно этих монахов на именно этой дороге именно в этот час. Некоторые из паломников держали перед собой деревянные миски, предназначенные для сбора милостыни. Выставив их вперед, они тягучими голосами повторяли: «Подайте! Да благословит вас Господь! Подайте!» Когда первая монета, брошенная рукой графа Шампанского, упала рядом с монахами, они еще громче затянули: «Да благословит вас Господь!» Следом за своим хозяином подавать монахам стали его слуги, а также солдаты, конечно, из тех, что были побогаче. Не подать паломникам было большим грехом. А потому те, кто заботился о спасении своей души, торопливо шарили в притороченных к поясам кошельках, отыскивая монеты помельче. Монахам перепало таки несколько монет, но монеты подбирали не все. Один из монахов, особенно тщательно скрывавший свое лицо, осторожно достал из-под рясы нечто завернутое в тряпку и по форме напоминавшее крест, с той лишь разницей, что боковой перекладины у него почти не было. «Благодарим вас! Да благословит вас Господь! Да восславится имя Господа!» — кричали монахи каждый раз, когда монета падала на дорожную пыль или, что было уже совсем редко, прямо в подставленную тарелку для пожертвований. Стефано, ехавший рядом с Камилой и Матильдой, немного придержал лошадь, чтобы женщины могли бросить милостыню паломникам. Камила бросила монету и, удовлетворенно улыбаясь, села рядом с Матильдой. Стефано был совершенно погружен в свои мысли и, не глядя, бросил монетку в ту сторону, где стояли монахи. Спустя несколько мгновений вместо обычного «Да благословит вас Господь!» он услышал: «Спасибо, молодой негодяй!» Стефано остановился, резко потянув коня за устцы. Он выглядел, словно пораженный громом. Голос! Этот голос! Стефано однажды слышал его, и принадлежал этот голос Мартину Аманьяну. Да, ошибки быть не могло. Это были Мартин Аманьян и его отряд. Очевидно, после того, как их изгнали из города, они стали заниматься разбоем. Обоз уже почти миновал группу людей в монашеских одеяниях, а Стефано все еще стоял на месте, словно не веря своим ушам. В подтверждение его догадок Мартин встал с колен, сбросил с головы закрывавший глаза клобук и обнажил свой завернутый в тряпицу меч. Следом за ним то же самое стали с молниеносной быстротой делать остальные. и буквально в мгновение ока в хвосте обоза оказалась вполне боеспособная группа, правда уступавшая в вооружении и численности солдатам, охранявшим обоз. Однако в их глазах горела такая решимость сразиться со своими обидчиками, что Стефану мгновенно понял, сейчас будет схватка. Правда, осознал он это скорее не умом, а чувствами, потому что увидел горящий взгляд Аманьяна, в котором было только одно желание — убить их всех. Рванув поводья лошади на себя, Стефана, что было мочи, заорал: «Мистер Тибо, это засада! Засада!» Мартин поднял перед собой меч и громко крикнул: «Ну давай, ученый!» Юноша гнал коня к голове обоза. «Мистер Тибо, засада! Разбойники выбрали для нападения место в середине обоза, где не было солдат, которые до встречи со свитой графа Шампанского охраняли повозки в пешем строю. Сейчас они перебрались внутрь повозок и тем самым открыли путь для разбойников». Деревянные посохи в руках солдата Маньяна оказались вполне пригодными для боя оружием. У некоторых из них на конце были заостренные металлические штыри, делавшие из посохов подобие копий. Другие же просто использовали посохи как длинные палки. Вместе с Мартином здесь были Гийом, Тессен, Мигель, Гюгет, Аоно, отец Теобальд, Клеменция, Полина, Агнеса и Филипп. Схватив посох наперевес, Мигель бросился к ближайшей повозке и сунул палку между колес, блокируя вход. Никто, кроме Стефано, в свите графа Шатильона еще не успел поднять тревогу, как все четыре повозки остановились. Все это произошло столь быстро и неожиданно, что солдаты, не ожидавшие такой прыти от скромной группы монахов, опешили. Первыми пришли в себя двое латников, которые замыкали обоз сзади. Они направили своих лошадей прямо на копошившихся возле колес повозок разбойников. Здесь их встретил гигант Гийом, двумя ударами длинной палки, снесший на землю обоих латников. Поднялась паника. Слуги графа Шатильона из числа более трусливых поначалу попытались бежать. Однако, услышав клич своего господина, повернули коней обратно. «Все назад!» — заорал граф Тибо. «Всем обнажить оружие!» Пока графские слуги и стражи приходили в себя, не меньше половины солдат, сопровождавших обоз, было перебито. И все они пали под мечом Мартина Аманьяна. Он снова продемонстрировал свое умение обращаться с мечом, хладнокровие и выдержку. Мартин ни на кого не нападал сам. Он дожидался приближавшегося к нему очередного солдата и двумя взмахами меча расправлялся с ним. Так в руках разбойников оказалось настоящее оружие. Отбросив в сторону ненужные уже никому деревянные посохи, солдаты Мартина схватили мечи и пики. С таким оружием можно было уже воевать. Пока граф Тибо разворачивал своих слуг и латников, ехавших впереди обоза, разбойники уже захватили две повозки. Еще несколько мгновений, и Камила окажется в их руках. Сейчас силы были примерно равны, а потому граф Шатильон увидел, что ему угрожает вполне реальная опасность. «Стефано, быстрее!» — закричал он. «Забирайте Камилу, нам нужно оторваться от них!» Бой шел уже возле третьей повозки. С мрачным исступлением Аманьян размахивал мечом, круша всех, кто попадался ему под руку. Над зеленой лощиной разносился звон оружия, грохот падающих на землю лад, крики, храп лошадей, лязг и скрежет. Увидев перед собой разбойников, Камила и Матильда нырнули под матерчатый тент своей повозки и спрятались между наваленными там сундуками и тюками. Солдаты графа Шатильона и охрана, посланная герцогом для сопровождения Камилы, гибли прямо на глазах. Мартин, Тессен, Гийом и Гюгет сносили их с лошадей и расправлялись. Дело довершал разжившийся двумя кинжалами своим излюбленным оружием Мигель. Правда, одна фигура в монашеской рясе по-прежнему оставалась неподвижной на дороге. Это был облаченный в ветхое тряпье святой Мартин. Разбойники, прежде бывшие наемными солдатами, тащили с собой эту фигуру как знак святого знамения. Отец Теобальд, который бросился было в драку, быстро понял, что ему там нечего делать, и вернулся к деревянной фигуре святого. Капеллан торопливо развязал веревку, которая поддерживала лохмотья, и, обхватив деревянную статую двумя руками, потащил к задней повозке. Кряхтя и отдуваясь, он взгромоздил святого на телегу и той же самой веревкой стал привязывать его к скамейке. Граф Тибо, также не принимавший участия в схватке, увидев, что Стефано собирается обнажить меч, истошно завопил: «Ни в коем случае! Прячьтесь под повозку!» Юноша, который сам прекрасно понимал, что мечом он владеет гораздо хуже солдата Маньяна, спрыгнул с лошади и нырнул под колеса. Спустя несколько мгновений разбойникам удалось оттеснить еще оставшихся в живых конных латников от обоза, и, воспользовавшись царившим в их рядах замешательством, Аманьян и его товарищи решили, что этого вполне достаточно. Женщины бросились к последней телеге, в которой уже сидел, удовлетворенно потирая руки, отец Теобальд. За ними последовали Арно и Гюгет. Основная масса приданого Камилы была сложена в первой повозке. Именно ею решили завладеть Мартин, Гийом, Тессен и Мигель. Первым в повозку забрался Мигель, но здесь его встретил сидевший на козлах Гоше. После короткой схватки кучер оказался на месте, а Мигель стал быстро разворачивать лошадей в обратную сторону. Стефано в этот момент прятался под второй повозкой. Мартин метался из стороны в сторону, то помогая женщинам забраться в одну повозку, то заглядывая в другие, то помогая Гийому и Тессену сдерживать оттесненных в сторону конных латников. Матильда, которая увидела, что сделал Мигель с ее любимым Гоше, завизжала от радости и, даже не соображая, что делает, кинулась на шею Мигелю, поудобнее устроившемуся на козлах кучера. Почувствовав, что кто-то наваливается на него огромной тяжестью, Мигель извернулся и вышвырнул Матильду из повозки следом за ее возлюбленным. Граф Тибо, лошадь которого, обезумев от криков и шума, взвелась на дыбы, упал на землю. Пока он приходил в себя и медленно поднимался на колени, к нему подскочила Клеменция, которая в этот момент больше напоминала разъяренную фурию. В ее руках было подобранное на дороге короткое копье с заостренным стальным наконечником. «Шатийон!» — завизжала она, замахиваясь на графа копьем. «Это тебе за всех нас!» Расширившимися от ужаса глазами, мессир Тибо смотрел на то, как медленно, словно во сне, к его груди приближается тонкое металлическое острие, пронзающее охотничий костюм и грудь. К счастью, маркитанка не знала, с какой стороны находится сердце, а потому копье воткнулось с правой стороны. «И еще!» — исступленно визжала Клеменция. «Это тебе от меня и моего ребенка!» Она хотела выдернуть копье и нанести еще один удар графу Шатийону, который широко раскрытым ртом хватал воздух, как рыба. Однако в этот момент к ней подскочил Мартин и, схватив за руку, затолкал в первую повозку. «Поехали скорее!» Мигель, который сидел на козлах, уже разворачивал лошадей и направлял их следом за второй повозкой, которой правили Агнеса и Полина. Гийом и Тессен, отбивавшиеся от стражников, успели прыгнуть в повозку в самый последний момент. И даже при этом они размахивали мечами, отбивая направленные в них пики. Увидев, как мессир Шатийон, схватившись за копье, торчавшее у него из груди, медленно оседает на землю, Стефано позабыл об опасностях и выскочил из повозки. «Мессир!» — закричал он. Из уст графа Шатийона доносилось только какое-то хриплое клокотание, больше напоминавшее крик хищной птицы. Тонкая струйка крови стекала по его бороде на замшевый охотничий камзол. Кровью же было окрашено и место вокруг воткнувшегося в грудь копья. Из-за всеобщей суматохи о Камиле словно позабыли. Она лежала одна между сундуками с собственным приданым в той повозке на козлах, в которой сидел Мигель. Впереди, рядом с ним, устроился Мартин. Вид его был ужасен. Руки и грязная ряса были забрызганы кровью, несколько капелек, которые попали даже на его лицо. Руки по-прежнему дрожали от возбуждения, в глазах горел какой-то яростный огонь. Что попадись ему еще два десятка врагов, он наверняка расправился бы со всеми. Камила прекрасно понимала, что ей нужно как можно скорее бежать. Она даже сделала попытку выбраться из повозки до тех пор, пока разбойники не угнали ее. Однако в самый последний момент, когда она уже выбралась из-под сундуков и готова была выскользнуть наружу, перед ней выросли две широченные спины. Это Гийом и Тесен на ходу впрыгнули в повозку. У Камилы не оставалось никакого иного выхода, как нырнуть назад. В самый последний момент, словно вспомнив еще о чем-то, Мартин спрыгнул на землю и принялся подбирать оружие убитых стражников. Мигель не стал дожидаться его. Собрав несколько мечей и арбалетов, Мартин швырнул их в третью повозку и, рванув на себя не принимавший участия в драке кучера, выбросил его на землю. Заняв его место, Мартин погнал третью, последнюю повозку, следом за теми двумя, которые уже неслись по дороге. «Хей, хей!» — кричал он. Клеменция, ехавшая впереди, радостно потрясала руками. «Теперь мы богаты!» — визжала она. «Мы богаты! Мы отомстили этому ублюдку Шатийону!» Стефано, склонившийся над раненым графом Шатийоном, обессиленным взором провожал удаляющиеся повозки. И только в последнее мгновение его посетила мысль: «Камила! Ведь там Камила!» Оставив графа Шатийона, Стефано бросился вдогонку за стремительно набиравшими ход телегами, однако было уже поздно. «Камила!» — закричал он. «Камила!» Ее увезли эти негодяи. Едва не плача от бессилия, Стефано был принужден вернуться к графу Шатийону. Тот лежал на спине, и тонкая струйка крови застывала на его щеке. Кровь уже залила весь камзол и лицо графа. Стефано наклонился над ним, пытаясь хоть чем-то помочь. Но в этот момент мессир Тибо открыл глаза и, шевеля мертвенно-бледными губами, на которых запеклась кровь, произнес: «Спаси меня, сын мой! Заклинаю Богом, спаси!» Стефано стал в растерянности оглядываться вокруг. Слуги графа и солдаты были большей частью убиты, а несколько человек попросту убежало. Они вместе с мессиром Шатийоном остались на этой дороге совершенно одни, если, конечно, не считать лошадей, бродивших вокруг своих убитых хозяев. Нужно было что-то делать. Стефано постарался припомнить свои познания в медицине и решил, что первым делом необходимо перевязать рану, а затем зафиксировать плечо, чтобы граф Тибо мог ехать в седле. В повозку класть его было нельзя, потому что в таком случае кровотечение могло бы не прекратиться. Графу повезло. Рана, которую ему нанесла копьем Клеменция, еще не была смертельной. Если вовремя оказать помощь, то граф еще может остаться в живых, иного выхода не было. И Стефано принялся копаться в единственной оставшейся повозке в поисках материала для перевязки раны. Это хоть немного помогло ему отвлечься от мрачных мыслей о Камиле. Где она сейчас? Что с ней может случиться? Ведь она такая нежная и хрупкая. Что они могут сделать с ней?